«Не двигайтесь!» – предостерег Квиллер своих гостей. «Оставайтесь на своих местах, пока я не найду фонарик». Пока он ощупью добирался до кухни, гости недоумевали. «Что случилось? Грозы вроде нет. Может, где-то в округе перегорел трансформатор?» Вернувшись, Квиллер объявил, что отключило все. Холодильник, электрические часы, все. Он распределил фонарики и попросил Дерека подняться на верхний балкон и посмотреть, горят ли огни на Мейн-стрит. «Если света нет только у нас, я вызову аварийную». «Весь округ без электричества!» Не заставив себя долго ждать, прокричал вниз Дерек. «Во всех направлениях, черным черно!» «Лучше мы поедем домой», — сказала Фран. Квиллер проводил гостей до машин и собрал фонарики уже после того, как они включили фары. Пока они шли к стоянке, Фран, взяв Квиллера за руку, тихо проговорила. «Нашли девицу». «Какую девицу?» «Секретаршу Тревильена». «А его самого не нашли». «Откуда ты знаешь?» «Маме сказал отец, когда вернулся с дежурства. Девица оказалась в Техасе, но вовсе даже не пряталась». Так запросто появлялась в общественных местах и у парикмахера, будто ничего и не случилось. А ее арестовали? Пока нет. Проверяют ее показания, что ее якобы уволили за 2 недели до этой неожиданной ревизии, о которой, по ее словам, она ничего не знает. Звучит как хорошо отрепетированное выступление. Она со своим боссом каталась на прогулочном поезде в самый день ревизии. Ну, если верить ее словам, ее предупредили об увольнении за 2 недели. Прогулка на поезде была чем-то вроде прощальной вечеринки, после которой она отправилась одна в родной штат. Она пожелала сообщить только одно. Ее босс часто толковал об Аляске и, возможно, отправился именно туда. «Или в Швейцарию», — подумал Квиллер. Должно быть, Флойд понимал, что ревизия неизбежна. Но откуда он знал, когда она будет? А затем ему в голову пришла следующая мысль. Человек, который предупредил Флойда о том, что ему лучше уехать, возможно, тот, кто дал свисток. Это невероятно, но не невозможно. Вернувшись в амбар, Квиллер поискал сиамцев, направляя свой фонарик на батарейках то влево, то вправо. Каково же было его удивление, когда он увидел, что Коко, раздувшийся до размеров енота, все еще восседает в самом центре пирамиды. «Коко, убирайся из этой халабуды!» Но ответа не последовало. «Ему нравится», — решил Квиллер. «Он проходит курс лечения». Затем он произнес слово, которое всегда давало результаты. «Вкусненькое!» Слышно было, как Юм-Юм топочет вниз балкона. Что касается Коко, то он степенно вышел из пирамиды и отряхивался до тех пор, пока не вернул себе прежние размеры. Квиллеру не давало покоя только одно. В тот самый момент, когда Коко покинул центр пирамиды, зажегся свет и загудел холодильник. На деревьях по направлению к западу появились отблески. Огни на Мейн-стрит. Не размышляя больше над тем, оправданы ли его подозрения, Квиллер немедленно заработал отверткой, разбирая пирамиду. Он осторожно вынес жерди из сарая и забросил их подальше в джунгли, которые представляли собой останки фруктового сада. «Ух! Ух! Ух!» — передавал сообщение Маркони. «Тебе того же!» — заорал Квиллер.